Аннушка расчесывала Поле волосы и приговаривала. «Какие же у тебя косы! Я тебе завидую, у меня не такие длинные и густые!» «Зато ты очень красивая. Это ты у нас красавица, Поля. А если отказаться? Я слышала, что Аксинья, соседка наша, отказала сватам». «И что? Теперь вся деревня на нее пальцами тычет, и родителям позор. Нет, сестричка, я маме обещала. Покорюсь я воле родителей. Не буду смуту сеять. Бабушка вон как болеет». «Бабушка нас никогда не любила. Ты ей ничего не должна». «Революционерка ты моя, как же я рада, что ты у меня есть!» «И я рада, только грустно мне. Уведет этот противный Митька тебя от меня. Одна я останусь совсем». «Почему ты так говоришь? Братья есть, скоро еще один ребеночек появится. Мама опять Ляльку ждет». «Откуда ты знаешь?» «Она сама мне сказала вчера». «Хоть бы девочку родила, мальчишки одни». «А если и девочка, то что? Когда она подрастет, тебе уже замуж будет пора выходить, а не в игрушки играть. Помогать будешь. Совсем маме трудно будет. Отца нет, целый день в колхозе. Бабушка слегла совсем. Мама говорит, что и до свадьбы моей не доживет. Боится она очень. Мальчики, конечно, старшие помогают, но им тоже твердая рука нужна. Вот ты будешь у них главное». «Заболтались мы, сваты уже приехали, слышишь?» «А что, мне все равно, слава богу, выходить никуда не надо. Только подать сорочки. Договорятся, значит, через пару дней только смотрины». «Что такое смотрины?» «Жених невесту рассматривать будет». Сестры посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом Поля обхватила голову руками и расплакалась. «Горе мне, горе, как же я жить буду? Как, Аннушка, сестричка моя любимая, одна я там буду совсем. Помру я, точно помру», — думала Поля. Войдя в избу и перекрестившись на образа, сваты остановились у порога входной двери. По обычаю ожидали, пока хозяин дома не скажет: «Милости просим, садитесь на лавку, вам честь и место». Когда услышали голос отца Поля, ответил старший сват: «Я приехал не садиться, а породниться. У вас есть пшеница да красная девица, а у нас есть рожь да молодец хорош. Так не можно ли раньше, чем сесть, их в одно место свесть?» После этих слов гостей пригласили сесть за стол. Сватов непременно нужно было угостить. Мама и Поля наготовили много разной еды. Родители жениха привезли огромный пирог. По традиции, если все прошло гладко, пирог разрезали и ели все вместе. Если сватовство не получилось, пирог не разрезали, а сваты его уносили с собой. Сначала за столом разговор шел на посторонние темы, а уже потом стали говорить по существу. Когда договорились о главном, стали обсуждать свадебные приготовления. Пока сваты сидели в доме невесты, подружки Пелагея собрались у окон и дверей ее избы и подслушивали, что говорят. Когда услышали, что дано согласие, разошлись по домам. Жених был хорошо знаком с семьей невесты, поэтому на второй день после сватовства назначили смотрины. Дмитрий так в сенях и просидел весь обед, ругая себя, зачем поехал с родителями. Сидел бы дома сейчас и ждал, что расскажут о сватовстве. Настроение у него было отвратительное. Настя плакала, укоряла его. А что он мог сделать? Родители решили, значит, и все тут.